Глава 13. Дунарея. У восточного предела. Эпиграф. В ясный день, в густую хмарь, мой Дунай течет, как встарь. Только в людях перемены непрерывны, непременны. Речки те же и поныне, те же горы и пустыни, та же синева небес, то же солнце, тот же лес. Михай Еминеску. Свидание. 1879 год. Телеграмму вот такого содержания Руфус Смит 28 октября 1890 такого-то года переслал из Лондона через британского вице-консула в Варне Артуру Холмвуду, лорду Годалмингу. Царица Екатерина вошла в Галац сегодня в час дня. После путешествия вокруг Европы к Черному морю это судно с русским названием доставило в низовье Дуная страшный секретный груз. Ящик-гроб с сырой землей и графом Дракулой. Вампир перевозил сам себя из Лондона в родовой замок в Трансильванском ущелье Борго. Водный путь на управляемой сплавщиками-словаками лодке по Дунаю и его правому притоку Сирет, а там по реке Бистрица, показался Дракуле самым безопасным. Однако смелые охотники за вампиром во главе с профессором Абрахамом Ван Хельсингом преследовали графа. По реке, на паровом катере, по суше, на запряженном шестеркой экипаже, чтобы в конце концов настичь и уничтожить упыря, вонзить ему в грудь осиновый кол. Автор романа «Дракула», 1897 год, ирландский писатель Брэм Стокер, не затруднял себя описаниями дунайских пейзажей, может быть, потому что никогда в жизни их не наблюдал. Любые земли восточнее Будапешта ему, как и большинству западных интеллектуалов того времени, представлялись этнически нерасчлененной территорией, хаотично заселенной потусторонними и посюсторонними существами. В этом пестром пространстве придунайской фантасмагории стирались грани между выдумкой и реальностью, между человеческим естеством и животным миром. Трансильвания, Молдова, Валахия, Банат, Добруджа, Шумадия образовывали в представлении западноевропейцев единый дикий край, в пределы которого цивилизованный человек решится вступать, только будучи вооруженным отвагой, словом Божьим и револьвером крупного калибра. Примечание. Шумадия – историческая область в центральной Сербии с центром в городе Карагуевац. Северная граница области проходит по Дунаю на линии Белград-Смедерево. Конец примечания. В романе Стокера город Галац – один из загадочных закоулков так называемой Дунайской Азии, мистической земли сказаний и легенд, на просторах которой, воспользуясь образом литературоведа Деклана Кайберда, цивилизация теряет контроль над порядком. Однако уже в ту пору Галац представлял собой крупнейший румынский речной порт и вообще самый большой дунайский порт, доступный морским судам с обширной судоверфью. Примечание. Строить морские суда в Галаце начали в 1893 году. Практически остановленное накануне Первой мировой войны производство заметно расширилось в межвоенный период. В 1930-е годы в Галаце по немецкому заказу даже построили две подводные лодки. Позже одна из них досталась Советскому Союзу. В 1970-е годы правительство Социалистической Республики Румынии вложила в развитие судоверфи значительные средства, а в 2000 году предприятие приобрела голландская корпорация Damen Group. Конец примечания. Теперь в Галатце соседствуют друг с другом даже два порта. Один принадлежит металлургическому комбинату, другой многофункциональный, сам состоящий из четырех секторов. С 36 причалами и разнообразной разгрузочно-складской инфраструктурой. Когда подъезжаешь к Галатцу с юго-запада, далеко слева видишь бесчетные заводские корпуса, далеко справа – бесчетные портовые краны. Между портом и заводом раскинулась захламленная строительным и сельскохозяйственным мусором равнина. Вдоль шоссе тянется толстым-притолстым сдвоенным питоном труба, и где-то в промежутках пейзаж рассвечивают пролески и полузамерзшие озерца, на глади которых нет-нет, да и махнет крылами лебединая пара. Город крепко схвачен стальными челюстями портово-судостроительного и металлургического производств. Steelworks ArcelorMittal. Самое крупное промпредприятие Румынии в полгорода по площади. Когда комбинат давал стране чугуна и стали изо всех сил по 8 миллионов тонн ежегодно, в его горячих цехах и холодных конторах работали почти 50 тысяч человек. Для всего этого трудового люда полвека назад и возводили в Галатце неотличимые друг от друга жилые комплексы с техническими наименованиями вроде «Микро-21» и «Микро-29С». Со временем и общественными переменами металлический процесс оптимизировали, выпуск швеллеров и болванок сократили вдвое, количество работников – вчетверо. По разным причинам производственного и политического характера центр Галатца сформирован немного странно. Здесь нет системообразующей площади, вокруг которой концентрировалась бы праздная и праздничная активность. Роль такой площади играет хитро выходящая к Дунаю Королевская или Господская улица, неширокая страда Домнеаска, всего в три автополосы. Более или менее репрезентативные объекты постройки конца XIX – начала XX века перемежаются здесь с функциональной, более или менее современной архитектурой. Старые фотографии наводят на мысль о том, что столетия назад центр Галатца выглядел и милее, и привлекательнее. Его образовывали в ту пору шеренги двух-трехэтажных купеческих особняков, мастерские, лавки, кафе, магазины с разноцветными маркизами. В книгах пишут, что город пострадал от английских и потом немецких бомбардировок Второй мировой. Но главной виной однообразие все же, присущее эпохе Чаушеску архитектурное мышление, предпочитавшее массовость качеству и практицизм красоте. К этому, в частности, сводилась стратегия систематизации. Старое безжалостно уничтожали, новое безалаберно строили. Компартия Румынии заметно модернизировала Дунайский берег. Оршову и Ада-Кале утопили, Зимничину разровняли бульдозерами, пустоты равномерно заполнили тысячами бетонных коробок. Такой способ миропонимания уничтожил и своеобразие Галатца. Неряшливая застройка 1960-х, 1970-х, 1980-х годов, дань эпохи унылой стандартизации в городе-спутнике крупного порта и металлургического гиганта. Этот город словно построен для того, чтобы его жители только и могли днем вкалывать и питаться, а ночами размножаться. Тогда родине хватит работяг и в будущем. На Домняске, конечно, наличествуют некоторые приметы иной жизни. Конфетного вида кондитерские Дульче и Бланше, делового вида бизнес-центр, капиталистического вида супермаркет Билла и прочее. Но все равно недавнее градостроительное прошлое побеждает настоящее, а более давняя монархическая история на фоне монотонных многоэтажных блоков выглядит неуместной. Как, скажем, монумент одному из отцов Объединенной Румынии, депутату, министру и патриоту Иону Константину Бретиану, стоящему в ленинской позе, лицом и протянутой рукой к реке. Примечание. Ион Константин Бретиану, 1821-1891 годы. Румынский политик и государственный деятель, основатель старейшей в стране Национальной либеральной партии, 1875 год, пятикратный министр внутренних дел, с 1876 по 1889 год, с перерывом в 1881 году, возглавлял правительство Объединенного княжества Валахии и Молдовы, затем Королевство Румынии. Младший брат политика Димитрия Бретиану, один из троих сыновей Иона Бретиану, Ионел, с 1908 по 1927 год, пять раз формировал кабинет министров Румынии. Конец примечания. Зато Дунайская панорама в Галаце чудо как хороша. Рива привлекательна даже в знобкое декабрьское воскресенье. Набережная повернута к реке так, что поток уходит на восток мощно и очень широко, с легким плавным разворотом, и пейзаж кажется почти морским, несмотря на заросли на островах у противоположного берега. Ниже по течению, в этой перспективе романтически, голубеют в морозной дымке силуэты портовых кранов. Летними вечерами здесь наверняка гудят рестораны и дискотеки на притороченных к пирсам калошах. Вот это и есть настоящая страда Галаца. Зимой она исполнена легкой грусти, безлюдна и обещает дальнее странствие, потому что нет ничего элегичнее полета одинокой чайки, едва не режущей крылом водную гладь куда-то в сторону моря. От той точки, где завершающий Королевскую улицу бульвар втыкается в парапет верхней набережной, я совершил километровые прогулки сначала в восточном, а потом в западном направлениях. Выяснилось, что не лишена элегантности и капитания Порта Галац. В ее старом здании в стиле неоренессанс вместо залов ожидания разместился магазин беспошлинной торговли парфюмерией и косметикой. Оно и правда. Зимой здесь совершенно нечего ожидать. Рядом с речным вокзалом, напротив отеля «Меркюр», стоит памятник докеру образца 1955 года. Собирательный, но оттого не менее отталкивающий каменный персонаж эпохи всемирных побед пролетариата. От фотосъемки героя труда меня отвлек механик-ветеран Дуная по имени Ионел Тернеу, вообще-то предельно занятый на ремонте судна «Персеус», но сейчас, очевидно, отыскавший, наконец, легкий способ скоротать рабочую смену. На коктейле из всех дунайских языков, облаченный в ультражелтый производственный жилет, Тернеу доверительно поделился со мной подробностями своей биографии. Впервые-то он ходил до Кельхайма 33 года назад, а также особенностями румынского восприятия жизни и взглядами на проблемы международной политики. Параллельно Ионел отгонял явно по матушке цыгана, пытавшегося всего за 200 леев впарить нам мобильный телефон Samsung якобы последней марки. Распрощавшись с ветераном Речфлота, я в очередной раз подумал о том, что главное богатство Балканского края – это его люди. Они неизменно открыты, доброжелательны и готовы бескорыстно делиться с первым встречным самым дорогим, что только есть на свете, жизненным опытом и временем. Неделей ранее, под холоднющим дождем, от которого не спасал никакой зонт, я пытался произвести осмотр болгарского города Тутракан. Тутракан для этой книги спас новый знакомый, случайно наткнувшийся на меня у дверей рыбацкого музея, в которое я напрасно стучал, поскольку, несмотря на урочный час, было заперто. Крестьян Якимов, мистическим образом немедленно отыскавший ключ от входа, представился президентом местной ассоциации развития туризма и битых три часа сначала водил меня по экспозиции рыбачьих снастей, а потом залихватски катал по всему хитро разбросанному по холмам городу. От тюрбе неведомого мусульманского праведника до развалин того, что в Тутракане считают остатками античного укрепления Трансмариска. Через болото, на отчаянно красной машине с малоисправной коробкой передач. Я уж не знал, как крестьяна благодарить, но, прощаясь на автовокзале, он отблагодарил себя сам. Задержав мою руку в своей, вопросительно приподнял бровь. «Ты понял, Андрей, что в Тутракане я царь?» «Да, я это сразу понял, дружище». Никаких воспоминаний о потаенном пребывании Дракулы в Галатце, конечно же, отыскать невозможно. Можно привязать литературную выдумку к местности. Царица Екатерина, очевидно, подходила к гавани вон с той стороны, примерно вон к тем причалам, и именно там ожидал непортящийся груз подручной Дракулы с типичными, по мнению Стокера, восточноевропейским именем и фамилией Петров-Скинской. Этот несчастный Скинской был вероломно укушен насмерть заметавшим черные следы графом у ограды церкви святых Петра и Павла. Есть и теперь такая, неподалеку от Докера и Портовой улицы. По правде говоря, до того, как я приобщился к речной истории, почти ничего о местных достопримечательностях, вроде порта и металлургического завода, не знал, хотя прежде приезжал в Румынию не раз. Смутно помнил только, что в Галатце, кажется, похоронен кавалер Петровского ордена Иуды, украинский гетман Петр Мазепа. Да и его посмертная история вроде бы связана с мрачными приключениями. С одной стороны, нет в этом беды. К чему мне, ответьте, сведения о провинциальном городе в далекой стране? С другой стороны, то же самое можно сказать обо всем румынском Дунае. А Румыния, между тем, уже полтора столетия главная дунайская страна, которая единолично, или на паях с соседями, принадлежит треть Великой реки. Но эта треть для многих, едва ли не для всех за румынскими границами, как и во времена Стокера, сплошное белое, вернее темное, пропитанное суеверием, предрассудками, незнанием, пятно. Дунай становится румынским, принимая в свое русло приток Неру, в паре десятков километров от Оршовы. Этот город серьезно обижен рекой. В 1970 году в целях строительства международного каскада гидросооружений Оршову целиком затопили, вместе со всеми ее историческими церквями, большими зданиями и маленькими домами, вместе с авинами и сараями, а взамен на более высоких террасах возвели новый город без особых опознавательных знаков, но под тем же именем, хотя могли дать любое другое. Судьбы не изменилось. Между Оршовой и Нерой, у берега речного залива, на щеке, похожей на островерхую шапку скалы, высечен анфас, мрачный портрет вождя племени даков Децебала, два тысячелетия назад державшего здесь оборону от римских легионов. Румыния встречает путников из чужих миров, если и не сурово, то, по крайней мере, не слишком дружелюбно. Берегом реки вьется, соединяя пропыленные деревушки и села, убитое шоссе, не так давно еще, наверное, покрытое свежим асфальтом, но выглядящее немногим лучше античной дороги. Водное путешествие всяко привлекательнее, потому что Дунай пока не асфальтируют и не мостят. Заканчивается Дунайская Румыния почти через 1000 речных километров в Сулине, геометрически правильно расчерченном портовом поселке у восточного предела страны, куда не ведут автотрассы, куда можно добраться только по воде, морем или рекой. Все параллельные Дунаю улицы так и нумеруются. Улица первая, улица вторая, улица шестая. Не Нью-Йорк, но летом живописно. Темношляпный маяк, праотец которого еще в 18 столетии был построен османами, так и просится на магнит для холодильника, а у собора Святого Николая нарядные зеленые купола. Маленькая Сулина, некогда селение греческих и генуэзских пиратов и рыбаков, формально почти век считалась еще и ориентальной столицей реки. Великие державы делили здесь власть над Истром. С 1856 по 1939 год прямо в дельте размещалась штаб-квартира Европейской Дунайской комиссии. За это румынский писатель Жан Барт пышно назвал Сулину Европолисом. В Европолисе теперь проживают 3500 душ. Здесь отличный дикий пляж, облюбованный нудистами, и знойная тишина. За нулевой километр реки в море тянется бетонное лезвие мола. Он помогает изливающемуся в море водному потоку дольше держать талию. Даже Дунай не бесконечен, и после долгого пути из немецкого леса здесь, в румынской топи, у реки, наконец, иссякают силы. Когда Дунай теряет свое имя в Черном море, ему около 2 месяцев от роду, подсчитал циничный Милорад Павич. Вот столько длится его жизнь. Правда, говорят, что и в море он течет еще один полный день, со своей рыбой, но без своего имени. По дороге из Галаца в соседнюю Браилу таксист Виорел на ломаном английском развлекал меня серьезным разговором. К концу поездки мы сошлись во мнении о том, что Дунай бесконечно разнообразен, и что Германия – это Германия, но есть образец жизненного стандарта, до которого не то что Румынии. Без коммунистов нам хорошо, но теперь вечно не хватает денег, но и почти всей Европе вряд ли дотянутся. В Брейле Виорел, сославшись на плохое знание города, высадил меня на центральном бульваре под дождем, не довезя туда, куда я просил. При этом слупил за поездку вдвое. «Вот поэтому вы пока и не стали Германией», — подумал я, но потом, конечно, успокоился. Матей Караджале, автор отличной салонной драмы о нравах бухарестской богемы времен Первой мировой войны, не зря предпослал этому своему эпическому роману «Короли старого двора» высказывание французского политика Раймона Пуанкаре, посетившего Румынию в 1908, кажется, году. «Ну а чего вы хотите? Мы находимся у врат Востока. Здесь ко всему нужно относиться легко». Быстрая попытка изучить набережную Браилы провалилась. Меня согнала с пути свора небезопасного вида бродячих собак, которые казались к тому же невероятно голодными. Пришлось ретироваться к площади Независимости. Речные красоты Румынии, особенно кущи Дунайской дельты, предоставляют безбрежные возможности для поэтических прочтений. Национальный ответ не только болгарской, но и, можно сказать, всей мировой литературе, румынская словесность дает как раз в Брейле. Здесь в 1884 году родился Панаид Истрати, писатель, возведенный евроклассиком Роменом Роланом в превосходную степень балканского Горького. Как и Элиас Канетти, отказавшийся от родной речи в пользу литературной чужой, очарованный гальской магией Истрати, сделал языком своего творчества не румынской, а французской. Подобно Канетти, сохранившему о Рущике лишь детские воспоминания, и Истрати в зрелом возрасте на малую родину не возвращался. Зато навсегда обозначил псевдонимом «Истрийское» место своего происхождения. «Я родился на берегах Дуная, в самой дикой, самой живописной его части. Все мое детство я провел в непроходимых болотах», — вспоминал Истрати в художественной автобиографии. «Плакучие ивы, болотные птицы, лисы, мириады мошек были моими лучшими друзьями. Чтобы вы могли составить себе отчет о том, с какой страстью я отдавался этой жизни, скажу, что три раза подряд я был оставлен в первом классе школы. Мои учителя ругали меня на все лады и поколачивали. Я не обращал внимания и бежал к моему любимому, прекрасному, таинственному Дунаю. Сын прачки и залетного греческого контрабандиста, рисковый малый, присвоивший себе имя реки, Панагис Варламис, поднялся к литературным вершинам из самых, что ни на есть, общественных низов. Из босиков, черпая писательский опыт в скитаниях по миру. Мне было суждено воспевать судороги голода, холодные ночи, проведенные без крова под открытым небом, блох, подбираемых со всех скамеек, страдания побежденных жизнью людей. Я испробовал все ремесла, на которые способен человек, вынужденный зарабатывать свой хлеб. Грузчик на вокзалах и в портах, подручный на верфях, лакей в гостиницах, кухонный мальчик в ресторанах, гарсон в пивных, кузнец, землекоп, расклейщик афиш, фигурант цирковых пантомим, тракторист, ученик аптекаря, пильщик, газетный экспедитор, странствующий фотограф и так далее. Под воздействием всех этих непростых социальных практик Истрати превратился в коммуниста, принял ленинское учение и приветствовал переворот 1917 года. Покровительство Ролана превратило перебравшегося во Францию и находившегося от вечного безденежья в отчаянии, в буквальном смысле на грани самоубийства, 30-летнего литератора, в чрезвычайно модного и на Востоке, и на Западе Европы автора социальных романов.